Поучение в четвертую неделю Великого Поста. Значение поста по отношению к падшим духам. «Сей род, — сказал Господь своим апостолам о духах злобы, — ничим же может изыти и задержимых ими токмо молитвою и постом. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Евангелие от Марка, глава 9, стих 29. Вот новая черта поста. Пост приемлется Богом, когда предшествует ему великая добродетель, милость. Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерства и тщеславия. Пост действует, когда сопряжена ему другая великая добродетель – молитва. И как действует? Не только укрощает страсти в человеческом теле, вступает в борьбу с духами злобы, побеждает их. Отчего пост, который сам по себе телесный подвиг, может действовать или содействовать молитве в брани против духов? И отчего, наоборот, бесплотные духи могут подчиняться влиянию на них поста? Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Только в таком настроении дух наш может противостать невидимым врагам своим. «Аз же, внегда они, демоны, стужахуми», — говорит боговдохновенный Давид, — «облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое». Псалом 34, стих 13. Пост доставляет уму трезвенность, а молитва есть оружие ума, которым он отгоняет от себя невидимых супостатов. Пост смиряет душу, освобождая ее от ожесточения и напыщения, являющихся от пресыщения. А молитва постящегося делается особенно сильную, произносится не поверхностно, произносится из самой души, из глубины сердца, направляет, возносит его к Богу. Мрачные духи злобы совершили два тяжких преступления. Преподобный Кассиан, собеседование 8, 9 и 10. Первое было причиной их извержения из сонма святых ангелов. Второе преступление было причиной их невозвратного отвержения. На небе они возмутились против Бога. Предводитель их, ослепленный самомнением, захотел сделаться равным Богу. За преступную попытку, свергнутую с неба в Поднебесную, они позавидовали блаженству новосозданного человека и совершили новое преступление. Обольстив человека, увлекли его в свое падение. Последнее злодеяние падших ангелов окончательно решило их участь. Им они запечатлели себя во зле. По причине его вполне отступила от них благодать Божия. Они преданы самим себе, своей злобе, своему греху, который зачали и родили в себе, которым попустили проникнуться естеству своему. Уже никогда никакой мысли доброй, уже никогда никакого ощущения доброго не приходит ангелу отверженному. Он весь, всецело погружен во зло, желает зла, изобретает зло. Полимый ненасытную жаждою зла, он ищет насытиться злом и не может. Все совершенное и совершаемое им зло представляется ему недостаточным пред тем злом, которое воображается ему, которого ищет его нестерпимая жажда зла. Будучи сотворен светоносным ангелом, он низвержен за свои преступления ниже всех скотов земных. «Яко сотворил еси сие убийство человеку», — сказал разгневанный Бог сатане, застав его на месте преступления в раю близ человеков, только что низверженных им в падение. «Проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных. На персях твоих и чреве ходите будеши, и землю снеси все дни живота твоего. За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Бытие, глава 3, стих 14. Дух бесплотный обрекается на помышления и ощущения единственно земные, страстные. В них его жизнь, в них его сокровище. Дух лишается способности к занятию духовному. Плотские занятия объемлют его вполне. Дух для мысленного жительства низводится из лика духов в состояние плотское, и в этом разряде встает ниже всех скотов и всех зверей земных. Скоты и звери действуют по законам естества своего, а падший дух, вращаясь в естестве скотов и зверей, вращается в естестве ему несродном, унизительном. Он не хочет и не может правильно действовать в этом естестве. Он непрестанно злоупотребляет этим естеством. Такая греховная вещественность падшего ангела подчиняет его влиянию поста, освобождающего наш дух из-под владычества плоти. Падший ангел, приступая к постящемуся человеку, уже не видит того вещественного преобладания, которое ему вожделенно и нужно. Уже он не может возмутить крови, благодетельно прохлажденной постом. Уже он не может возбудить плоти, не склонной к игранию, обузданной постом. Уже не повинуются ему ум и сердце, ощутившие по причине поста особенную духовную бодрость. Увидев сопротивление, гордый падший дух отступает, потому что он не терпит сопротивления и противоречия. Он любит немедленное согласие, немедленную покорность. Несмотря на то, что он на персях и чреве ходит, несмотря на то, что он питается единственно землею, мысль быть подобным Богу не оставила его. Он ищет поклонения и поклонников. Дерзнул он Сыну Божию показать вся царствие вселенное в часе времени и обещал дать ему всю власть над ними и славу их, требуя за то поклонения себе. Евангелие от Луки, глава 4, стихи 5 и 6. И ныне он не престает представлять последователям Сына Божия прелести мира, живописуя их в мечтании соблазнительнейшими чертами и красками, с тем, чтобы исторгнуть, каким бы то ни было обманом, поклонение себе. «Противитесь дьяволу, и бежит от вас», — сказал святой апостол Иаков. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова, глава 4, стих 7. А другой апостол сказал: «Восприимши щит веры, в нем же возможите вся стрела лукаво разженная угасите. Возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 16. «Возведем силою веры око ума к вечности, к неизреченному блаженству, ожидающему праведников вечности, и к столь же неизреченным мукам, ожидающим там нераскаянных и упорных последователей змея. Такое созерцание возможно нам только тогда, когда тело будет приведено в порядок и будет содержаться в порядке постом, когда чистую молитву, возможную только при посте, мы прилепимся к Господу, соделаемся един дух с Господом». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. «Змей пресмыкается постоянно по земле, соответственно свыше произнесенному на него приговору», сказал святой Иоанн Златоуст. «Если хочешь быть в безопасности от его ядовитого угрызения, будь умом и сердцем постоянно превыше земли». Беседа 8 на послание к Римлянам. «Тогда ты возможешь воспротивиться ему, и он, гордый, не терпя противления, убежит от тебя. Где же люди, одержимые духом нечистым? Где те люди, которых бы он терзал и мучил, как терзал и мучил юношу, упоминаемого ныне в Евангелии? По-видимому, их нет, или они очень редки». Так рассуждает тот, кто на все смотрит поверхностно и земную жизнь свою приносит в жертву рассеянности и греховным наслаждениям. Святые отцы рассуждают иначе. «Свободу, — говорят они, — обрети дьявол собесы, отнели же прислушанием содела человека, изгнанным из рая и отлученным от Бога, колебати умни и в нощи и во дни словесность всякого человека». Симеон Новый Богослов, «Добротолюбие», часть 2, в слове Никифора Монашествующего. «Подобные тем мучениям и терзаниям, которым, по повествованию Евангелия, подвергалось тело юноши от злобного духа, страждет от него и душа, особливо подчинившиеся произвольно влиянию его и признавшие за истину ту убийственную ложь, которую он непрестанно представляет нам для нашей погибели, прикрывая ее личину истины для более удобного обмана и более удачного злодеяния. «Трезвитесь, бодрствуйте», предостерегает нас святой апостол Петр. «Зане супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ский кого поглотите. Ему же противитеся тверди верою». «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». Первое послание Петра, глава 5, стихи 8 и 9. Какими орудиями действует на нас падший ангел? Преимущественно помыслом греховным и греховным мечтанием. От противящихся ему он бежит, а не познающих его, беседующих с ним и вверяющихся ему, он колеблет, мучит и погубляет. Как сам он на чреве ходит и не способен к помыслам духовным, так и перед нашим воображением он живописно рисует сей приходящий мир с прелестями и наслаждениями. И вместе входит в беседу с душою об осуществлении несбыточных мечтаний. Он предлагает нам земную славу, он предлагает нам богатство, он предлагает нам пресыщение, он предлагает наслаждение плотскими нечистотами, которым, по выражению святого Василия Великого, не только получил сочувствие, но которых он, будучи сотворен духом бесплотным, соделался родителем. Канонник, первая молитва от осквернения. Он предлагает все это в мечтании и вместе указывает на способы противозаконные к осуществлению мечтаний противозаконных. Он ввергает нас в печаль, в уныние, в отчаяние. Словом сказать, он неусыпно печется о погибели нашей средствами и благовидными, и неблаговидными, и явным грехом, и грехом, прикрытым личиною добра, умощенным приманкою наслаждения. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша», говорит святой Иоанн Богослов. Послание 1, глава 5, стих 4. Вера, орудие победы над миром, есть вместе и орудие победы над падшими ангелами. Кто, прозирающий оком веры, возвещаемую Словом Божиим вечность, не соделается хладным, кратковременным преимуществом мира? Кто, будучи истинным учеником Господа нашего Иисуса Христа, захочет попрать его всесвятые заповедания для наслаждения греховного, представляющегося приманчивым до вкушения, являющегося гнусным и убийственным по вкушении? Какую силу может иметь над учеником Христовым обворожительная картина земных преимуществ и наслаждений, даже ужасная картина земных бедствий, рисуемая лукавыми духами, для приведения зрителя в уныние и отчаяние, когда силою Слова Божия напечатлелась в душе его величественная картина вечности, пред которой всякая земная живопись бледна, ничтожна? Святой Иоанн Богослов, возвестивший, что победа, победившая мир, есть вера наша, приветствует истинных чад Христовых, победивших мир, с победою над падшим ангелом и сонмищем подручных ему духов. «Пишу вам, юноши, — говорит он, — яко победисте лукавого». Юношами названы здесь христиане, обновленные божественную благодатью. Когда служитель Христов окажет должное мужество и постоянство в борьбе с духами злобы, тогда нисходит в душу его божественная благодать и дарует победу. Тогда обновляется, яко орля, юность его, та нестареющая юность, которую он украшен был Создателем при создании, которую заменил неисцельную ветхостью при произвольном падении. Псалом 102, стих 5. «Не любите мира, не я же в мире. Аще кто любит мир, несть любви Отче в нем. Яко все еже в мире похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего есть. И мир приходит, и похоть его. Отворяй волю Божию, пребывает вовеки. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое послание Иоанна, глава 2, стихи с 15 по 17. «Возлюбленные братья, отчего и нам не быть победителями мира и миродержца? Победили их подобные нам человеки, облеченные плотью и немощами человечества. Победили его не только доблестные мужи, победили его и хилые старцы, и слабые жены, и малые дети. Они победили и не оставили нам никакого извинения в побеждении, если мы подвергнемся ему. Пред ними стоял тот же мир со своими обольщениями. Около них пресмыкались те же невидимые змеи, употреблявшие все усилия, чтобы низвлечь и вселить души их в персть. Сердца и мысли победителей были горе. Ограждая постом тела свои, они укротили, остановили в них влечение к земному наслаждению. Посредством поста они доставили духу возможность пребывать в непрестанном трезвении и бодрствовании. Доставили ему возможность неусыпно следить и наблюдать за многоразличными кознями дьявола. Облегчив постом тела свои, облегчив им самый дух, они дали возможность духу прилепиться к Господу чистую и постоянную молитву, получить божественную помощь, оживить свою веру от слуха, веру от слуха соделать извещением, духовную силою, эту силою одержать совершенную победу над миром и духами злобы. Псалом 134, стих 3. Такая вера, как научает нас святой Иоанн Богослов, называя ее уже дерзновением к Богу и заимствуя учение о ней из своих святых опытов, приобретается услышанную молитвою. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 14 и 15. «Такую верою праведники невидимого Бога как бы видят», сказал святой апостол Павел. Послание к Ефесянам, глава 11, стих 27. «При видении Бога естественно, что скрывается от взоров мир. Приходящий мир делается как бы несуществующим, и не на что опереться миродержцу для его брани. Трезвитесь, братья, и бодрствуйте. Зане супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите. Ему же противитеся тверди верою, восприяв щит веры, веры деятельной, веры живой, веры благодатной, для которой способен только тот подвижник Христов, который приуготовился к брани с духами злобы, прощением ближним согрешения их, то есть милостью и смирением, и вступил в эту брань, облеченный в оружие поста и молитвы. Аминь.